сказать ничего. Я заболел этим бизнесом с первой секунды. Даже в воздухе этого офиса было что-то бодрящее. Сидя в офисе в ожидании собеседования, я чувствовал, как поднимается в крови адреналин. Я был в полном кайфе от самого созерцания того, что происходило вокруг. Звонили телефоны, работал тикер, биржевые брокеры выкрикивали заказы и транзакции и проставляли время на таймере. Это было словно побывать за границей и вернуться домой одновременно. Впечатление было такое же сильное, как в первый раз, когда я услышал Майлза Дэвиса и увидел, как его музыка полностью меняет настроение каждого, кто ее слышал. Комната, где шли биржевые торги, обладала сходной энергетикой. Это был нервный центр, подключенный к делам и событиям, происходящим с миллионами других людей по всему миру. Это просто лихорадка. Другие лихорадки приходили и уходили, но это осталось навсегда. У меня не было беспокойства по поводу предстоящей встречи, так как чем больше я впитывал происходящее вокруг, тем больше у меня появлялось уверенности, что я смогу этим заниматься. В офисе не было черных сотрудников. По крайней мере, я их не видел. Но это не поколебало моей уверенности, ведь речь шла о 80 тысячах в месяц. Может быть, было наивно с моей стороны считать, что все биржевые брокеры зарабатывают такие суммы. Но все равно именно это заставило меня загореться. Мама сказала мне, что если я захочу, я смогу заработать миллион долларов. 80 тысяч, помноженные на 12, плюс сверхурочные премии, по моим подсчетам, со временем я как раз буду зарабатывать миллион в год. Опять же, если Боб Бриджес смог, то и я смогу. Теперь, когда я нашел способ и место, чтобы делать то, что я был уверен, у меня получится, нужно было только убедить в этом одного из людей в одной из фирм, у которых были программы тренинга. Это было не так-то просто. Одно интервью следовало за другим. Ответы были разными, но все они переводились как «нет». И с каждым «нет» в качестве прощального подарка я получал неизбежную желтую квитанцию цвета мочи на оплату штрафа за парковку в неположенном месте на лобовом стекле моей машины под дворниками. Очередные 15-20 долларов, которых у меня не было, еще одно напоминание о том, что мне придется брать выходной и идти в суд, чтобы оспорить штраф, снизить сумму или отменить совсем. Но я все равно не собирался сдаваться. Расизм не был главной проблемой, хотя дело было и в этом тоже. В конце концов, я понял, что меня никуда не брали из-за отсутствия связей. В этом была загвоздка. Каковы были связи на рынке? Были ли у меня связи с другими профессионалами, ведь я никогда не учился в колледже. Мое резюме показывало большой опыт, но меня не брали из-за того, чего не было в резюме. Ваша семья не имеет отношения к политике. У вас нет собственных капиталов. Кто захочет иметь с вами дело? У вас есть связи с людьми, у которых есть деньги? Связи. Это было логично. Но я продолжал повторять себе, что у меня получится. В отделении Дин Уиттер в Сан-Франциско дружелюбный брокер по имени Марти нашел для меня время. Он стал человеком, которому я мог